Самую большую ценность представляли три совсем маленьких свертка, ибо там содержались не товары, а то, что заменяло нам деньги. В первом мешочке были бобы какао, 1000, 2 или 3, не меньше. Во втором обнаружилось 2 или 3 сотни кусочков олова и меди в форме лезвий крохотных топориков. Каждый из них стоил примерно 800 бобов. Третий мешочек представлял собой обернутый в ткань пучок перьев, полупрозрачный ствол каждого из которых, запечатанный со стороны среза замазкой из оли, был заполнен поблескивающим порошком из чистого золота. «Хотел бы я и вправду владеть всеми этими сокровищами, но они не мои», — сказал я лодочнику. «Забери все это обратно. Таким ценностям место в сокровищнице Несауальпилли?» «Так именно оттуда они и взялись», — упрямо заявил кормчий. Никто иной, как сам чтимый глашатый, лично проследил за погрузкой всего этого на мое суденышко и приказал доставить тебе. И обратно мне велено привезти только одно — письменное свидетельство того, что груз вручен по назначению. За твоей подписью, мой господин, если ты не против. Я все еще не мог поверить тому, что видели мои глаза и слышали мои уши, но спорить дальше вряд ли имело смысл. В полном ошеломлении я выдал кормчему расписку, и он вместе с носильщиками удалился, оставив нас, Скотт Сатлим, стоять, разинув рты от изумления перед горой сокровищ. Наконец мальчик сказал: «Господин, не иначе, как это последний подарок от владыки Несауальпилли». «Похоже на то», — согласился я. «Он позаботился о моем образовании, приучил к дворцовой жизни, а потом вынужден был отослать, куда глаза глядят. Однако правитель — человек совестливый, так что он, видимо, решил снабдить меня средствами, необходимыми, чтобы найти себе другое занятие». «Занятие?» — пискнул Кот Сатли. «Да неужели ты собираешься работать, господин? Но зачем? Этого вполне достаточно, чтобы безбедно прожить до глубокой старости. Хватит, чтобы содержать жену, детей и преданного раба». «Помнится», — лукаво добавил он, — «ты говорил, что если когда-нибудь обзаведешься, как знатный человек, особняком, то сделаешь меня управляющим?» «Попридержи язык», — сказал я. «Если б я стремился только к безделью, то разумнее всего было бы позволить вооруженному скорпиону отправить меня в иной мир. Благодаря богатству у меня теперь появилась возможность выбрать себе род занятий. Осталось только выяснить, к чему именно я испытываю склонность». Закончив за день до церемонии освящения пирамиды отчет о сражении, я, прихватив его с собой, отправился на поиски увешанного трофеями зала, где меня принимал Ауицотль. Однако по дороге меня перехватил взбудораженный чем-то дворцовый управляющий, заявивший, что сам отнесет властителю карту и доклад. «Чтимый глашатый встречает сегодня множество вождей, прибывших на церемонию из дальних краев», — пояснил он. «Все дворцы вокруг площади битком набиты правителями и их свитами, а ведь ожидаются еще и другие, которых неизвестно где размещать. У меня просто голова идет кругом. Но я прослежу, чтобы Ауицотль ознакомился с твоим отчетом, как только у него появится свободное время. Подожди, вот закончится эта суета, и он снова тебя вызовет». И с этими словами хлопотливый управляющий умчался. Мы столкнулись с ним на первом этаже, и я решил побродить по дворцовым помещениям, любуясь их архитектурой и убранством. И в конце концов забрел в огромный, как пещера, внутренний двор. Там было множество статуй, а посредине протекал канал. На воде играли солнечные блики. Мимо меня проплыло несколько грузовых лодок, и гребцы, как и я сам, восхищались изваяниями Ауицотли, его жен, покровителя Таночтитлана, Уицелопочтли и множество других богов и богинь. На одной из этих великолепных статуй я заметил гравировку в виде сокола, личный знак покойного Тлатли. Не зря он похвалялся много лет назад. Работы Тлатли и впрямь не нуждались в подписи, ибо созданные им изображения богов разительно отличались от тех, которые из поколения в поколение воспроизводились и повторялись старательными, но не слишком одаренными воятелями. Пожалуй, наиболее отчетливо своеобразие его манеры проявилось в статуе богини Куатли-Куэ, матери Уицелопочтли. Глядя снизу вверх на огромную каменную фигуру, Я почувствовал себя подавленным её сверхъестественным обликом.